17 ноября 1718 года лейтенант Мейнард отплыл из устья реки Святого Джеймса в Виргинии и вечером 21-го пришел к устью бухты Окрекок, где увидел искомого пирата. Экспедиция проводилась со всею мыслимой секретностью. Мейнард соблюдал все необходимые предосторожности, останавливая все лодки и суда, которые попадались ему на реке, чтобы те не поднимались по ней, не давая тем самым черной бороде возможности получить какие-либо сведения. Но, несмотря на эту предосторожность, черная борода уведомлен был о его плане губернатором провинции. Секретарь губернатора мистер Найт направил Тичу особое письмо, в котором ставил его в известность. Он послал к нему 4 его людей, всех, кого смог встретить в городе и в округе, и заклинал его быть начеку. Эти люди посланы были из Бастауна в залив Окрекок, где стоял пиратский шлюп, что составляет около 20 лиг. Черная борода до того получал уже несколько сообщений, которые оказались неверны, потому мало поверил и этому. Он убедился в его достоверности, когда увидел шлюпы, и лишь тогда приготовил судно к защите. У него на борту было всего только 25 человек, хотя всем он заявлял, будто у него 40. Когда же он подготовился к сражению, то спокойно сошел на берег и провел ночь, пьянствуя с одним шкипером торгового шлюпа, который, как считали, имел с Тичем больше дел, чем следовало бы. Лейтенант Мейнард бросил якорь, ибо место было мелкое и пролив сложный, и ночью туда, где стоял Тич, пройти было нельзя. Но утром он снялся с якоря и послал шлюпку на разведку вперед шлюпов. Потом, подойдя к пиратам на пушечный выстрел, принял залп на себя. Затем Мейнард поднял королевский флаг и ринулся прямо на него, как только позволяли паруса и весла. Черная борода обрезал якорь и попытался спастись бегством, продолжая беспрестанно палить из пушек по противнику. Мистер Мейнард за неимением таковых вел непрерывный огонь из ручного оружия, тогда как часть его людей трудилась на веслах. Через малое время шлюп Тича наскочил на мель, а поскольку шлюп мистера Мейнарда имел осадку больше, чем у пирата, то не мог к нему подойти вплотную. Поэтому лейтенант встал на якорь в половине пушечного выстрела от противника и, чтобы облегчить свое судно и иметь возможность пойти на абордаж, приказал выбросить за борт весь балласт и выбить днище у всех бочек с водою. Затем он поднял якорь и двинулся к пиратам, после чего черная борода окликнул его в своей неучтивой манере. «Черт тебя побери! Кто ты такой и откуда ты такой взялся?» Лейтенант ответствовал: «Ты видишь по нашему флагу, что мы не пираты». Черная борода просил его явиться на шлюпке к себе на борт, чтобы он мог взглянуть, кто он такой, но мистер Мейнард отвечал так: «У меня нет лишних шлюпок, но я перейду к тебе на борт, как только смогу, с борта своего шлюпа». Услыхав это, черная борода взял стакан пуншу и выпил за него с таковыми словами: «Проклятие на мою душу, если я пощажу тебя или приму от тебя пощаду!» В ответ на это мистер Мейнард сказал, что не ждет от него никакой пощады и сам ему никакой пощады не дарует. К тому времени шлюп черной бороды сошел с мели, а поскольку шлюпы мистера Мейнарда гребли к нему, пока он еще не успел подвсплыть ни на фунт, каждый человек на них подвергался опасности. И когда они подошли вплотную, а до этого момента обе стороны получили весьма мало разрушений, пират дал бортовой залп в упор, зарядив пушки всякого рода мелкой дробью. Это был роковой удар. На шлюпе «Жемчужина», где находился лейтенант, было убито и ранено 20 человек. На другом же шлюпе «Лайме» — 9. С этим ничего нельзя было поделать, ибо ветра не было, и они принуждены были идти на веслах, иначе пират ушел бы от него. Но этому, по-видимому, лейтенант полон был решимости помешать. После того несчастливого удара шлюп черной бороды наткнулся бортом на берег. Второй шлюп мистера Мейнарда, называвшийся «Лайм», отстал, будучи к тому времени выведен из строя. Лейтенант, обнаружив, что его шлюп далеко впереди и скоро будет борт к борту с Тичем, приказал, чтобы все его люди спустились в трюм, ибо опасался еще одного бортового залпа, который, несомненно, означал бы их уничтожение и конец экспедиции. Мистер Мейнард был единственным, кто оставался на палубе, не считая человека у руля, которому он указал лечь на палубу, а матросам в трюме приказано было держать пистоли и сабли наготове для рукопашного боя и по его команде подниматься наверх. Для этой цели к люку приставлены были, ради пущей расторопности, две лестницы. Когда шлюп лейтенанта взял пирата на абордаж, люди капитана Тича метнули ему на палубу несколько гранат новомодного вида, то есть оплетенных бутылок с порохом и дробью, пулями и кусочками свинца или железа с быстро горящим фитилем в горлышке. Если он и фитиль поджечь, не трогая бока бутылки, огонь быстро сбегает в бутылку к пороху, и поскольку бутылку тут же бросают на палубу неприятели, этот снаряд обычно приносит большие разрушения, а кроме того, приводит всю команду в замешательство. Но по доброй воле провидения здесь они не произвели такого действия, так как люди укрыты были в трюме. Именно пираты додумались использовать этот снаряд в качестве ручного наступательного оружия. Об использовании пиратами ручных гранат известно с конца 17 века. Согласно первому упоминанию в источниках, их применил штурмовой отряд Генри Моргана при взятии испанского города Пуэрто-Бельо в июле 1668 года. Тогда граната представляла собой глиняный сосуд, наполненный порохом и железными обрезками, в горлышко которого вставлялся фитиль.